Замятин вытянул руку и схватил мальчика. Уильям начал сопротивляться, выкручиваясь из его пальцев. Русский шагнул вперед и взял его за плечо, но рука его соскользнула, и он ударил мальчика по шее. Уильям закричал от боли, удар пришелся по опухоли, прорвав ее. Мальчик начал падать, и Кристофер едва успел подхватить его на вытянутые руки. Замятин, охваченный ужасом, попятился назад. Все ждали, что из раны появится кровь или ядовитый гной, но крови не было. Поначалу никто ничего не понял, просто в коже образовалась дыра, в которой двигалось что-то черное. Затем эта чернота распалась на множество черных частиц. Пауки уже скоро должны были прорвать опухоль изнутри. Теперь же, когда их внезапно выпустили из приютившего их тела, они выползли на свет, дрожащими, разворачивающимися ножками, неуклюже переступая сначала по шее Уильяма, а потом по плечу. Их были сотни, и каждый был не больше очень маленького муравья. Кристофер закричал от ужаса и отвращения. Крошечные пауки в огромном количестве уже бегали повсюду, ища еду. Чиндамани подбежала к Кристоферу и помогла ему стряхнуть с шеи Уильяма последних пауков. Замятин, словно зачарованный, стоял и смотрел на мальчика. Пауки, высыпав наружу, куда-то исчезли. Кристофер поднял глаза на русского. Ни на лице, ни во взгляде его не было эмоций. «Он мертв», — прошептал он. Замятин тупо посмотрел на него. Он не понял. «Он мертв», — повторил Кристофер по-тибетски. «Мой сын мертв». Он неясно и неотчетливо воспринимал все то, что произошло дальше. За дверью раздался крик. И тут же дверь с треском влетела внутрь, двое охранников в панике открыли огонь, через пару секунд из-за дверного косяка появился ствол тяжелого пистолета, охранники, открыв огонь, позабыли о том, что нужно укрыться, и представляли собой легкие мишени, один за другим прогремели три выстрела, уложивших обоих охранников и Бодо. Увидев это, Замятин выхватил револьвер, наставив его на Кхутукхту, который сидел рядом с Кристофером у тела Уильяма. Чиндамани схватила Самдапа и рванулась к двери в конце комнаты, открывавшей вход в туннель. Стрелявший перешагнул через тела убитых и вошел в комнату. Он высоко держал пистолет, целясь в голову Замятина. Это был Сипайлов. «Бросьте ваше оружие, господин Замятин», — сказал он по-русски. «Иначе я буду вынужден стрелять». «Еще один шаг», — ответил Замятин, не оглядываясь, — «и ваш живой Будда станет мертвым». «Будьте так любезны». Это был уже другой голос. Фон Унгерн протиснулся в комнату мимо Сипайлова. Он бросил быстрый взгляд на тело Уильяма, но не понял, что послужило причиной этой маленькой трагедии. Его люди контролировали дворец, отряд Сухебатора был оттеснен на окраину города, оставшиеся революционеры были окружены, и их уже допрашивали и казнили. Осталось решить лишь эту маленькую проблему. «Кхутукхту предатель», — продолжил он, — «у меня в кармане лежит подписанный им документ, призывающий его войска поддержать революционную армию. Я уже отдал приказ о его казни. Вы теряете время, Замятин. Если хотите, можете застрелить его. Вы просто выполните за меня мою работу». Замятин оглянулся. Унгерн и Сипайлов уже были в комнате. Пистолет был только у Сипайлова. Барон был слишком уверен в себе, чтобы чувствовать необходимость в оружии. Замятин опять посмотрел на Кхутукхту, потом на Кристофера. Ему нужна была еще одна карта, которую он мог бы разыграть, вынудив барона пойти на сделку. Он повернулся и увидел Чиндамани и Самдапа, застывших в нерешительности у дальней двери. «Ради бога, Чиндамани!» — крикнул Кристофер. «Беги отсюда! Хватай Самдапа и беги!» «Я не могу уйти без тебя, Кристофе», — не проси меня оставить тебя».